Глава третья. Когда мы вернулись в деревню на следующий день, притащив еще две тележки с едой из судака, я обнаружил, что машин в деревне стало гораздо больше. Похоже, что я оказался прав, и сюда заявилась инспекция от бандитов. Мне вдруг захотелось, чтобы это был сам Мансур. Отработать его, пусть даже вместе с остальными, и тогда все будет проще. Гораздо проще. В организации бандитов точно начнется раскол, ведь каждый начнет тянуть на себя одеяло. И тогда справиться с ними будет гораздо проще. Зато укрепления бандиты уже закончили строить, по крайней мере, с этой стороны деревни на дороге, которая ведет на юг, в сторону города. Несколько баррикад и вышка поверх этого всего. Нормально, на самом деле. Бандиты, которые стояли на охране, не отреагировали на нас вообще никак, только поздоровались. Хотя рожи у них были злые, и я заметил среди них и пару незнакомых. Так что мы спокойно прошли через баррикаду и двинулись в сторону дома Мустафы. И на полдороги я как раз и увидел эти самые машины. И Фреда, который беседовал с еще одним, одетым, кстати говоря, в военную форму. Новую, которая в мультикаме. На нем был разгрузочный жилет, а на груди висел такой же, как у меня, АК-12. Фред что-то втолковывал ему, а тот слушал, причем лицо у местного главаря было такое, будто он оправдывался. Да, именно так. Похоже, что вину за разбитый конвой, пусть и частично, но повесили на него. «О, край!» — проговорил он, заметив меня, махнул рукой. «Иди сюда!» Отказываться было неудобно, раз уж позвали, то надо идти. Я кивнул Ильясу, мол, знаешь, что делать. Тот подтвердил таким же кивком, и все остальные пошли с тележками в сторону дома Мустафы. На самом деле еда, которую мы привезли, будет не лишней. Теперь месяц о ней можно не задумываться вообще. «Знакомьтесь», — проговорил Фред, — «это изгой. Он главный на нашей базе, да и вообще по военным делам у Мансура первый человек. Это край». Он здесь, в деревне, у команды добытчиков главный. Дань, которую сегодня передали, его работа. Изгой протянул мне руку первым, и мне не оставалось ничего, кроме как пожать ее. Я почувствовал кожей мозоли, которые бывают, когда много стреляешь из оружия. Посмотрел ему прямо в глаза. Серые они какие-то, выцветшие. Лицо узкое, под носом усики. Такие офицеры носят, причем в регулярных войсках. У нас-то в ЧВК всем было наплевать, люди, наоборот, тактические бороды предпочитали. А я вот брился, причем регулярно. «Служил?» — спросил он вместо приветствия. «Да». «Хорошо работаешь», — он ухмыльнулся. «За этот месяц расплатились неплохо. Никто из других команд столько золота, сколько вы, не набрал, да и камней там достаточно». «Это сложно было, но справились», — я пожал плечами. «Все вместе. За данью приехали». Спросил я, когда наши руки расцепились. «Не только», — сказал Фред, посмотрел на изгоя, после чего проговорил. «Какие-то упыри наш конвой разъебали, который за данью шел. 3 десятка пацанов положили, 2 броневика сожгли и 1 машину, и еще 2 забрали. И быстро так никто сообщить не успел. Мы только взрыв услышали, собираться стали, приехали, а там уже никого нет. Вот изгой разбираться приехал». «Охренеть», — пробормотал я, пытаясь сыграть удивление. И я, если честно, очень надеялся, что у меня получилось, потому что если эти парни что-то заподозрят, то начнется шмон. От натовских автоматов мы избавились, конечно, снайперку и пулемет спрятали в горах, а другое оружие отнесли на квартиру Ильяса, только вот у меня на чердаке дома 2 12-х лежат с боекомплектом. А за незаконное, как они сами говорят, владение оружием тут к стенке ставят. «Это кто же на такое способен?» — спросил я. «А хрен их знает!» — пожал плечами Фред и обратился к своему начальнику. «Кстати, расскажи ему. Он человек опытный. Может быть, поможет разобраться?» «Засада была с умом устроена», — сказал изгой. «Сперва мину взорвали прямо под БРДМ, противотанковую. Взять-то их много где можно, на острове этого дерьма хватает». Он так и сказал, на острове, значит, был уже в курсе. «Про мост-то точно знают, а вот про перешеек...» «Хотя наверняка и туда уже доехали. БРДМ головной шла, упала неудачно и дорогу перегородила. Прорваться они не смогли, потом, похоже, экипаж «Тигра» загасили. Но как именно, мы не поняли, потому что от него только коробка сгоревшая осталась. Но это потом уже сожгли. Потому что горел он изнутри, бензином залили, наверное. И потом всех перестреляли с разных сторон. Вояки, наверное, пожал я плечами». «У них мин достаточно, и стволов с патроном тоже». «Зачем воякам УАЗы-то?» — посмотрел на меня изгой. «У них своей техники мало, что ли?» «Так импульс». Военная техника сейчас вся от импульса защищена, это стандарт такой. А еще я бы тоже подумал, что это вояки, если бы вот это не видел. Он засунул руку в карман и сразу же понял, что он сейчас достанет. Покопался и вытащил две гильзы. Одну поменьше от автоматного патрона, а вторую побольше от винтовочного. Протянул мне. Я понюхал, запах пороха уже выветрился. Ну да, засада же больше суток назад была, так что не пахло оно ничем. Потом посмотрел внимательнее, изображая интерес, и глянул на донышки, на которых был выбит калибр. «Натовские?» — изображая недоумение, спросил я. «Американцы, что ли?» «Может быть, и американцы», — кивнул изгой. «Мы несколько раз уже с их группами встречались, положили всех». «Так тогда и ясно, зачем им УАЗы», — пожал я плечами и вернул гильзу хозяину. «Другой техники у них нет». «Что ж, значит, тут группа диверсантов американских где-то бродит. Странно только, чего они на конвой на обратном пути не напали, когда вы дань везли». «Это ты знаешь, что наши за данью должны были приехать», — сказал Фред. «А американцам откуда об этом в курсе быть? Они русского-то не знают, даже если по рации услышали что-то». «Могут и знать», — пожал я плечами. «Вот это-то и непонятно», — сказал изгой. «Они конкретно на конвой были нацелены, раз мину заложили. Значит, ждали, что он пойдет туда». «Поэтому я и думаю, что это кто-то из местных», — сказал Фред. «Они бы на обратном пути напали бы, чтобы добычи больше взять. Да и нет ни у кого из них оружия. Мы миллион раз уже все обшарили. А уж натовских автоматов, а тем более снайперской винтовки, откуда?» «Все равно надо еще раз обыскать», — заявил изгой, — «и внимательно проверить». «А по следам-то от машин ходили?» — спросил я. «Да непонятно ничего», — махнул рукой бывший военный. «Они по дороге в обратную сторону съехали, а там развилок. Следов нет, короче говоря. Не нашли мы их». «Что ж, это обнадеживало. Значит, нашу вторую базу в старом детском лагере пока никто не обнаружил. Да и Алмазу были даны однозначные указания. Если кто-то приедет, то кончать пленного, а потом валить через лес, бросая все как есть». «Техника техника и сведения сведениями, но один в поле не воин. А они-то туда толпой заявились бы. У вас точно мины не пропадали?» — спросил изгой, повернувшись к Фреду. «У вас же они есть, я точно знаю». «Да не пропадало у нас ничего», — махнул он рукой. «Мы бы заметили». А потом повернулся ко мне, что-то предложить хочет. «Я, кстати, потому тебя и подозвал по поводу мин поговорить. Хотим поля засеять вокруг деревни. На случай, если зомби подойдут или еще кто-то. Там есть что-то, ну и изгой сигналок привез. Ты как, с минным делом знаком?» «Приходилось», — кивнул я, — «работал». «А где служил-то?» — повернулся ко мне изгой с уже явно проснувшимся интересом. «В разведке служил», — сказал Фред. «Под Севастополем воевал, верно?» «Верно», — кивнул я и, предупреждая дальнейшие вопросы, тут же заявил. «Но больше ни хрена не помню. Вот шрам, видите? Осколок от дрона прилетел, мозги в смятку». «Как зовут-то?» — не так давно вспомнил. На лице изгоя появилось подозрительное выражение, но говорить он ничего не стал, даже не хмыкнул. «Кстати, а у него откуда такой позывной?» «И не рядовой ведь, раз у Мансура главный по военным делам человек. Нет, его надо кончать. Только придумать, как это сделать сперва. Может быть, Роджера на дорогу отправить снова с болтовкой. Хотя нет, такую вещь доверять я никому не стану, да и подставлять тоже, сам схожу. Только вот если его уберут из натовской винтовки, точно подозрение поднимет. Потому что тогда получится, что эти самые американцы специально на него охотятся. Надо было СВДС забрать, там ведь была одна среди добычи. Ладно, если что, может, успею еще. Она нет и суда нет». «Так что вот», — тем временем продолжил Фред, — «мины у нас есть, а вот человека, который их устанавливать умеет, нет. Мои парни в минном не бум-бум. А ты, говоришь, умеешь. Поможешь расставить вокруг села?» «Поможешь расставить их вокруг села?» «Да помогу, конечно», — хмыкнул я. «Усиление обороны и в моих интересах ведь тоже, как ни крути. И, что немаловажно, я еще и знать буду, где эти минные поля находятся. Не так, конечно, чтобы на карту их нанести, но не сплошняком же мы будем ставить. Проходы где-то останутся. И при необходимости смогу куда надо их провести. А уж в совсем крайнем случае можно будет эти поля разминировать подрывами, используя в качестве тральщиков зомби. Пусть идут вперед, да взрываются, их не жалко совсем. Все равно уже мертвые. Вы в город планировали идти в ближайшее время?» «Да куда?» — притворно ужаснулся я. «Загонялись уже ведь, сколько можно?» «Вроде еды принесли достаточно в этот раз. Всем хватить должно. Так что отдохнем какое-то время, вот и полями этими самыми вашими смогу заняться». «А смогу?» «Да, смогу, хрен или нет. Устану, конечно, замучаюсь. Но подорваться не должен, вроде как устанавливать их умею. Причем вроде как со всем нашим ассортиментом знаком. Прощай, моя нога. МОН. ОЗАМ. И даже с американскими клеймерами работать приходилось, лицом к врагу и все дела. Да и против зомби особых приколов не надо, типа ступеней нажимных или двойных взрывов, чтобы одна за другой мины бахали. Просто сей их с небольшими промежутками. Толпой попрут, будет весело. Все равно повзрываются всем. Они, правда, от кровотечения не умирают, да и оторванная нога до лампочки все равно ползут. Но так или иначе должно помочь. «Разберусь, короче», — сказал я. «А что у вас за мины?» «Противопехотные. Если там противотанковое что-то, то против зомби толку не будет. Вес не тот». «Я в этом говне не разбираюсь», — махнул рукой Фред. «Приходи, завтра посмотришь, а там решим, что делать будем». «А ты, получается, с инспекцией приехал?» Обратился я уже к изгою. «Нагловато, конечно, но я все-таки на привилегированном положении, как ни крути». «Да нет, это во вторую очередь уже», — ответил тот. «Как-то я с конвоем разбираться приехал, смотреть, что случилось. Но что-то подсказывает мне, что глухо тут все. Не найдем мы следов. Ну и хорошо. Пусть убеждается в этом. Мы на самом деле чисто отработали. А как обратно поедет, там и будем думать, что дальше делать. Пошли тогда. Может, водки выпьем?» — вдруг предложил Фред. «Ты ж все уже посмотрел вроде, если только немного». Тут же вставил я. «Совсем отказываться не стоит. Возможно, получится что-то выяснить. Меня Лика дома ждет». «Да, баба твоя», — главарь бандитов вдруг улыбнулся. «Ты бы ее видел, изгой. Волосы светлые, ноги от ушей, сиськи». Он поймал мой взгляд и осекся. Край одному из наших, кто ее пощупал, гортань сломал, прикинь. Изгой смерил взглядом сперва меня, а потом его, типа «И ты ему спустил это?» «Ну а что? Он в своем праве был», — продолжил вдруг Фред. «Им было сказано местных не трогать, а край он, считай, что свой уже. Я думаю, как в следующий раз Мансур приедет порекомендовать его. Толку там он гораздо больше принесет, чем если тут будет за хабаром ходить. Да и команда его уже сама может справиться». «Посмотрим», — проговорил бывший военный. «Я, похоже, ему не понравился или чувствует что-то. Но пока у него только подозрения есть, высказать в открытую он мне ничего не может. Но сало надо перепрятать. Вернусь, сверну пост радиоразведки, да автоматы в какой-нибудь сарай брошенный отнесу. Пусть там полежат. Пока этот урод здесь, реально лучше не высовываться. Ну, минами займусь, почему нет? Пусть считают, что я полезный человек». «Пошли», — вдруг сказал изгой, — «посидим». Мы двинулись во двор. Фред сказал, что сейчас придет, а изгой повел меня в сторону знакомой беседки, в которой мы уже сиживали с местным главарем. Уселся на скамейку, я сел напротив. Примерно с полминуты он смотрел на меня, после чего спросил: «И что, реально ничего не помнишь?» «Отрывками», — честно ответил я. «Войну помню. А так больше ничего. Кем был до войны, вообще не в курсе». «Ладно, край», — сказал он, вдруг откинувшись на скамейке. «Скажу честно, ты мне не нравишься, слишком подозрительный, так что я буду за тобой следить». «Да следите на здоровье», — пожал я плечами так, будто мне вообще нечего скрывать. «Если ты думаешь, что мне воевать охота, то очень сильно ошибаешься. У меня, блин, шрам на голове и третий кишечника нет, пуля в живот попала, так что я просто выжить пытаюсь, да и все дела». «И тем не менее, группой командуешь, так? В город ходите». «А кто, если не я-то?» — удивился я. «Мужики толковые, но опыта у них никакого нет. Служившие, конечно, но зомби — дело другое. Это глубинный страх просыпается. Я их не боюсь, как раз может, потому что один раз умер. Может, и должен бояться, но нет. Их можно убить топором по башке или пулю в голову, и все». «Разумно», — кивнул он. «Среди наших тоже есть те, кто зомби боятся». «А вы много земли под себя подмять успели, да?» «Вполне невинно», — спросил я, тем более, что я теперь знаю, сколько конкретно территории находится под контролем у воронов. «Много», — кивнул он, — «но недостаточно». «А в столице не лезли?» — спросил я. «В Севастополь, в Симферополь». «До Севастополя далеко, и я подозреваю, что там сейчас ад. Зомби куча, да и наши бывшие сослуживцы бродят. В Симферополе то же самое. Сколько туда народа после перестройки нагнали, то-то и оно». «Перестройки?» «А, да, Симферополь ведь был практически уничтожен землетрясением в 30-х. И его полностью перестраивали домами типовых проектов, одноподъездными 16-этажками. Наши еще долго гадали, как могло так получиться, что в сейсмически устойчивом районе случилось землетрясение такой силы. Это я помню». «То есть в планах туда лезть у вас нет?» «А чего ты о наших планах-то выяснять стал?» Он посмотрел на меня как-то косо. «Да с того, что мне Фред открытым текстом предлагает к вам присоединиться, а порядки у вас, как я понял, как в армии. И если меня туда отправят город защищать, я не пойду. В Судаке сколько зомби? Ну, с учетом того, сколько мы перебили и сколько народа свалить успело, 1020 осталось. А в Симферополе? Да никто тебя к нам брать пока не собирается, протянул в ответ изгой. Тем временем к нам присоединился и Фред. В одной руке у него была запотевшая бутылка водки и 3 стопки. В другой — закуска, 3 пакетика. 2 с орешками, а 3-й с колбасками. Водка, кстати, незнакомого мне бренда. Ну ладно, должна быть хорошей. Не думаю, что местный главарь нас какой-то сивухой поить будет. И тут не во мне дело, а в том, что тут его непосредственный начальник. Причем чином в иерархии воронов он стоит несоизмеримо выше. «Давайте выпьем», — сказал Фред, свернул крышечку и налил всем по стопке практически до краев. «За то, чтобы уебков этих найти».